Когда учению уделяются должное внимание и время, оно постепенно и незаметно входит в плоть и кровь человека и преображает всю его сущность. Одно только условие необходимо – это применение в жизни даваемых указаний. Спросят, почему так настаиваем на применении? Ответьте, только применение дает отложение в чаше кристалла психической энергии. В противном случае самое лучшее намерение проносится мимо, не оставляя после себя ничего. Неприложенное к жизни учение остается чужим достоянием и не изменяет природы человека. Ни слова, ни восторги, ни намерения, ни согласие и даже почитание учителя не нужны, если за ними не следует ярое приложение указов. Как бесплодно скользят по сознанию самые высокие истины, не оставляя следа, если принятие и признание их не сопровождаются действием, то есть соответствующими им делами. Сколько восторженных отзывов об учении приходится слышать, которые заканчиваются отходом от учения, противодействием и прямой враждебностью. Враги и предатели пополняют собой ряды противников света именно из среды этих неприменяющих учения в жизни. Только словесное принятие очень опасно, так как создает разрыв или несоответствие между словом и делом. А несоответствие означает дисгармонию, разновесие и служит порождением хаоса. Сознание, метущееся между полюсами света и тьмы, обычно кончает приходом в стан темных. За примерами далеко не надо ходить, слишком много их было. Перейдя, набрасываются на тех, кто подвел их к учению и становятся явными врагами иерархии света. Поэтому лучше не досказать и дать меньше, чем перегрузить неготовое и неиспытанное сознание. А они, эти будущие супротивники, очень требовательные и жадные, и вначале являют внешние признаки ученичества. Но ведь и у иерархии тьмы тоже есть ученики, и полученное знание всегда может быть обращено во зло. Восторженностью и превознесением, и почитанием подходящих не следует обольщаться. Осанну провозглашали те, кто после кричал: «Распни».